Гусь-Гусь представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 3. Древний Египет. Лекция 3. Как люди воевали. В 1457 году до нашей эры фараон Тутмос III со своим большим войском отправился воевать на Ближний Восток. Он встретился с объединенным войском множества правителей разных мелких государств Сирии и Ханаана рядом с городом Мегидда. Ну и что, подумаешь, египтяне много воевали. Что тут такого? Но в этой истории много всего интересного. Во-первых, формально Тутмос III правил уже больше 20 лет, а на самом деле он только-только стал фараоном. Как это может быть? А дело вот в чем. Тутмос III был сыном фараона Тутмоса II и вроде бы мог претендовать на то, что он будет наследником своего отца. Но так не вышло. У Тутмоса II была очень сильная, энергичная, властная жена, которую звали Хатшепсут. Мы уже говорили о ней, когда упоминали рельефы на ее храме, на которых была изображена экспедиция в далекую страну Пунт. И вот Хатшепсут хотела править сама. В принципе, в Египте это было нормально. Женщины наследовали власть. Обычно как раз царицей становилась дочь фараона. Но только у нее обычно был муж, иногда даже это мог быть ее брат, который и считался фараоном. А Хатшепсут хотела править сама. Тутмос III был сыном фараона от другой жены. Хатшепсут была ему мачехой, как мы бы сказали сегодня. И она совершенно не собиралась делиться с ним властью. Похоже на то, что после ее вступления на престол происходила какая-то интрига. Мы можем предположить, что были люди, может быть, придворные, может быть, жрецы, которые хотели сделать фараоном Тутмоса, который тогда был еще маленьким мальчиком. Во всяком случае, на одном из праздников в честь бога Амона жрецы, которые несли огромную ладью, вроде бы как в этой ладье должен был путешествовать сам бог. Ну, надо понять так, что там была статуя этого бога. И вот ладья остановилась перед Тутмосом якобы случайно. Понятно, что жрецы остановились специально, чтобы провозгласить Тутмоса фараоном Тутмосом III. Он совсем не возражал, но только Хатшепсут не допускала его до власти. 20 лет она правила сама. Формально он вроде бы тоже был фараоном, но вся власть была в ее руках. Когда она садилась на престол, то специально подвязывала бороду, чтобы выглядеть как фараон. Она правила как настоящий мужчина. За время правления Хатшепсут произошло много важных событий в истории Египта, но прославилась она прежде всего своим огромным храмом, который она построила для того, чтобы жрецы после ее смерти вечно вспоминали ее и совершали жертвы богам, вспоминая ее имя. Храм Хатшепсут до сегодняшнего дня – одна из главных достопримечательностей в Египте. Сюда приезжают тысячи туристов. Но Тутмос совсем не собирался восхищаться ни своей мачехой, ни этим огромным храмом. Когда она умерла, а он стал фараоном, он был полон ненависти к мачехе, он везде уничтожал ее изображение, соскребал надписи, где было ее имя. Ну, храм он, конечно, не мог разрушить, он был слишком большой, но, по крайней мере, теперь он мог управлять один. И, наконец, он решил заняться тем, что, судя по всему, нравилось ему больше всего. А больше всего ему нравилось воевать. Это для него было главным занятием. Говорили, что он еще обладал невероятной силой. Он хвастался, что может стрелой пробить мишень толщиной 3 пальца. А это много, это толстый большой кусок меди. А Тутмос натягивал стрелу, и она не просто попадала в мишень, а пробивала ее и пролетала насквозь. Ну, может, это преувеличение, конечно. Фараоны любили, когда их восхваляли и ни в чем не ограничивали своих льстецов. Но, наверное, это действительно говорит о том, что он был сильным человеком. И после стольких лет покорного подчинения мачехе, теперь он мог сам решать, что делать. И он решил отправиться в завоевательный поход. Его войско во главе с фараоном отправилось в первый поход на Ближний Восток. Походов этих будет много, но этот был первый, конечно, самый важный для Тутмоса. Он был к этому моменту фараоном 23 года, но реальная власть у него была только чуть больше 2 лет. И вот, наконец, они двигались вперед и вперед, и, как писали потом египетские хронисты, ну, сегодня мы бы назвали их историками, они шли в те места, где земли были охвачены восстанием против фараона. Это что же, эти земли были египетскими? Ну, не совсем так. Очевидно, вот эти города, богатые города, торговые города на Ближнем Востоке, на территории сегодняшнего Израиля, Ливана, Сирии, вот эти города платили дань египтянам, а потом платить ее отказались. И вот войско Тутмоса вторглось в эти мятежные земли, а их ожидало большое союзное войско. Ну, тоже, если верить египетскому описанию, то там было 330 разных правителей, которые собрались вместе. Но ясно совершенно, что даже если действительно там было 330 правителей, то каждому из этих правителей подчинялся какой-то маленький кусочек или один город. А может быть, просто египтяне хотели показать, что их было очень много. Но во всяком случае, ясно, что войско было большое. Тутмос двигался вперед, он мог пойти разными дорогами, мог пойти в обход, где, очевидно, его и ждали, потому что обходная дорога была проще, а он выбрал короткую дорогу через ущелье. И вот здесь можно по-разному говорить о том, что произошло. Мы можем сказать, каким героем был Тутмос. Он не побоялся повести свое войско через опасное ущелье и таким образом неожиданно напал на врагов, очень быстро до них добрался и напал на них с той стороны, откуда его не ждали. Это верно. А с другой стороны, мы знаем, что это ущелье было очень узким. Войско Тутмоса шло практически в колонну по одному. То есть, теоретически, если бы враги увидели, что они здесь идут, они бы очень легко могли их перебить. Египтяне не смогли бы даже построиться в какой-то боевой порядок. Их бы просто убивали по одному. Это был страшный риск. И о чем это говорит? Что Тутмос был невероятно храбрым или что он был просто неопытным воином? Не забудем, что это первый его поход. Я не знаю. Наверное, можно сказать и так, и так. Но во всяком случае, ему повезло. Враги не ожидали, что египтяне так быстро окажутся рядом с ними. Они не думали, что они так легко выйдут на равнину, где их ожидали противники. И вот произошла битва под стенами города Мегидда. Мятежники были разгромлены. Они бросили все свое оружие, своих коней, свои колесницы, и все укрылись в городе Мегидда. Ну, опять, мы знаем описание этой битвы от египтян. Они очень любили преувеличивать достижения своих фараонов. Может быть, не все убежали, может быть, не все оружие они бросили. Но ясно, во всяком случае, что враги Тутмоса были разбиты. Они укрылись в городе. Тутмос начал осаждать город, причем его войско сначала совсем не торопилось начать осаду, ведь были брошены на поле боя большие богатства. Они стали грабить оставленный врагами лагерь. Но фараон приказал им начать осаду. Мегидда долго осаждали. Египтяне построили вокруг города целую стену, с помощью которой вели осаду. Длилось это все так долго, что они даже успели собрать урожай на полях вокруг города. Но, наверное, осажденные со своих стен с горечью смотрели на этот урожай. У них-то с едой было совсем не так хорошо. И в конце концов, как потом написал египетский хронист, и вот владетели этой страны приползли на своих животах поклониться славе его величества и вымолить дыхание своим ноздрям. Ну, то есть, чтобы он оставил им жизнь, потому что велика сила его руки и велика его власть. И простил фараон чужеземных царей. Ну, замечательно. Мятежники были подавлены, они снова обязались платить дань. Тутмос взял сыновей этих правителей в заложники и забрал с собой в Египет. Вернувшись, он устроил роскошный праздник, отмечая свою победу. И совсем не собирался на этом успокаиваться. Мы знаем, что Тутмос III снова и снова отправлялся с войском на Ближний Восток. Зачем? Ну, с одной стороны, он, конечно, пытался завоевать все новые и новые земли. Эти города, конечно, не могли по-настоящему сопротивляться мощному египетскому войску. А богатств тут было очень много. Тут были финикийские города с невероятной торговлей. Тут росли прекрасные леса в Ливане, кедры, из которых можно было строить корабли. Здесь были бесценные ткани. Сюда приходили караваны из далеких восточных земель. В общем, это был лакомый кусочек. И Тутмос продвигался все дальше и дальше по этим территориям. Он даже построил флот, который блокировал эти города с моря, что было очень хитро, потому что у финикийцев-то было много морских кораблей, а у египтян не так уж много. А теперь Тутмос атаковал их из суши и с моря. И, с другой стороны, мы видим, что египтяне все время пишут о том, что его величеству снова и снова приходилось отправляться не в новые земли, а подавлять восстания, которые начинались на тех землях, которые он вроде бы до этого уже подавил, подчинил. Они все лежали перед ним и умоляли оставить им дыхание их ноздрей, а теперь снова и снова восстают. Ну, это понятно. Очевидно, египтяне хотели собирать здесь уж очень большую дань, и это никому не нравилось. И снова мощное войско Тутмоса отправлялось в поход. Из чего состояло это войско? Здесь была пехота, и здесь были колесницы. А колесницы воспринимались как танки того времени. Войско на колесницах обладало огромной силой. Кони несли повозку, возничий управлял конями, а сзади стоял человек, который не занимался конями. Он только стрелял или из лука, или из копья. И остановить его было очень и очень нелегко. Египетские рельефы изображают Тутмоса, ну а потом и других фараонов, которые громят своих врагов, которые штурмуют крепости. Мы видим бесконечные вереницы пленных, которых Тутмос уводил с собой обратно в Египет и делал их рабами. Мы видим множество посольств, которые приходят к фараону и приносят ему дань. Но, конечно, это было печальное время для тех, кого завоевывал Тутмос. Для историков все эти изображения бесценны, потому что мы видим изображения разных народов. Мы видим упоминания о разных народах, о которых, может быть, так бы мы и не узнали. Мы узнаем, какую дань платили, что покоренные города платили Египту. Это могло быть золото, это могли быть рабы, это мог быть драгоценный лазурит, это могли быть ткани, это могли быть деревья, вот эти самые бесценные ливанские кедры и многое-многое другое. Мы знаем даже, что иногда дань везли на кораблях, и с Крита приходили большие корабли, на которых дань перевозили. В общем, Тутмос получил огромные богатства. Мало того, он не ограничивался походами на Ближний Восток. Мы знаем, что он продвигался и на юг по Нилу, и добрался до Нубии, до страны, которая была богата золотом и благовониями. И эти земли египтяне тоже подчинили себе. Ну что мы можем сказать о Тутмосе? Не случайно историки потом называли его египетским Наполеоном. Он, судя по всему, поразительно умел командовать армией. Он окружил себя прекрасными полководцами, которые тоже храбро шли в бой и разбивали врагов. Он расширил владения Египта. При нем государство невероятно разбогатело, строились гигантские города, огромные храмы, потоки богатств шли в Египет. Но с другой стороны, название города Мегидда, рядом с которым Тутмос одержал свою первую великую победу, оно осталось в истории не только как место победы. Когда позже библейские пророки будут предрекать конец света, когда будет страшная, жуткая борьба сил зла с силами добра, они говорили, что вот эта страшная, жуткая битва будет похожа на те битвы, которые происходили рядом с холмом Мегиддо, Хар-Мегиддо. Отсюда произошло всем нам известное слово «Армагеддон» – битва перед концом света. И вообще-то ничего хорошего в Армагеддоне нет. Так что, конечно, Тутмос был великим завоевателем. Но сколько страданий он принес и тем, кого он завоевывал, и тем солдатам, которых он вел за собой во все эти бесконечные походы, которые погибали ради того, чтобы к фараону пришло очередное посольство и принесло ему очередную богатую дань. В следующей лекции о том, зачем фараон бегал, нацепив звериный хвост, о городе мертвых, и о том, кто на самом деле управлял Древним Египтом.